Странная пленница. Однажды в разведке отряд Дундичи попал в засаду и был крепко потрепан. Некоторые бойцы навсегда остались в степи, наспех зарытые в неглубокие братские могилы. Других едва довезли до лазарета. И хотя задание командования было выполнено, пленный унтер-офицер, крепко приторочен к седлу, невеселым вошел Дундич в штаб полка. Двое его лучших разведчиков были тяжело ранены. А тут на него обрушилась новая беда. Прошлой ночью умер от тифа полковой врач, и на всех раненых осталось две санитарки — Гриппа Зотова, Демиля Платова. Они могли сделать лишь перевязку, а двое нуждались в срочной операции. Попросил Дундич Стрепухова: «Петр Яковлевич, разреши съездить в соседний полк. Жалко юнаков, если до утра пули не вынут, умрут». Оказалось, Стрепухов уже звонил соседям. Те тоже без врача и без фельдшера сидят. «Давай позвоним в Царицын, в штаб фронта», — настаивал Дундич. А Петр Яковлевич развел руками. Уже звонил. Обещали прислать доктора, но только дня через два. Слушал Стрепухова Дундич и сам белее снега становился. Смотрел с ненавистью на пленного. Сжимал эфес шашки. Всем своим видом говорил, что из-за него, белого гада, гибнут лучшие люди. Унтер-офицер переводил глаза с Дундича на Стрепухова и мычал что-то. Только сейчас командир полка заметил, что пленный до сих пор стоит с путами на руках и кляпом во рту, приказал развязать. И когда унтер немножко размял затекшие руки и отдышался, спросил, о чем тот хочет сказать. А пленный все время с опаской смотрит на то, как Дундич играет эфесом шашки. Встал Дундич, еще раз презрительно поглядел на трясущегося от страха белогвардейца, с силой опустил шашку в ножны и вышел на крыльцо. Сел, обхватил голову руками, закрыл глаза и закручинился. Многих, ой, многих друзей потерял он за последний год. Всего 8 его земляков-сербов осталось в полку. А завтра, может, не будет еще одного, если он ничего не придумает. А что придумаешь, если до Царицына верст 70? Пока туда-сюда проскачешь, день пройдет. Подошел шпитальный и тихо сказал: «Товарищ командир, там Негаш вас кличет». Вскочил Дундич, побежал в лазарет. Понял, тяжко другу, может, прощальное слово хочет сказать. Остался шпитальный с часовым Яковом Паршиным. Стоят, курят, ведут разговор о последних боях, тревожатся о том, что теперь творится у них в Куберле и Семикаракорской. В это время на крыльцо вывели пленного. Посмотрел он на часового и попросил: «Земляк, дай закурить». Яков угадал в пленном станишника. Дал свою папироску и упрекнул: «Из одной станицы, а воюем в разных армиях». «Тебе вишь повезло», — заметил пленный, затягиваясь в сласть дымом, будто глотая ключевую воду в знойный день. «Тебя Буденный забрал, а меня Мамонтов». Сделал еще несколько затяжек и произнес: «Слыхал я, доктора у вас нет, а в хуторе, где меня взяли, есть фельдшерица. Гутарит поповская дочь, Лидка. Ни кровей, ни мата не страшится. Самому Константину Константиновичу осколок из задницы извлекла». «Где ж он так занозился?» — насмешливо полюбопытствовал Паршин. «А это когда мы из Воронежа от броневиков драпали». «А я-то думал, ваш Мамонтов только грудь красным показывает», — уже откровенно издевался Паршин. «Ну и не стрёмно было его превосходительству перед девкой оголяться. Да говорю тебе, она ни бога, ни дьявола не боится». Шпитальный не стал дослушивать их разговор. На коня и в лазарет. Протиснулся в низенькую комнату, где лежали тяжело раненые, подошел к Дуничу. «Иван Антонович, есть фершел! Где? В Белужинском! Где мы этого унтера загребли?» Дундич обнял находчивого ординарца и приказал: «Разыщи Гриппу, пусть готовит костюмы. Мне того француза». Шпитальный так быстро исчез, что Дундич подумал, не почудился ли он ему. Но густой запах самосада, оставленный ординарцем, заставил поверить в его недавнее присутствие. Иван наклонился над Негушем и попросил потерпеть еще немного, пока не привезет доктора. Когда Дундич вернулся домой, санитарка Гриппа уже отутюжила голубовато-серый китель капитана французской армии, а шпитальный водворял на место разноцветные орденские планки. «Добре, други мои!» — восторженно воскликнул Иван Антонович, примеряя китель и фуражку с высоким околышем, но без привычной тульи. И без того продолговатое лицо его казалось теперь просто длинным и совершенно не похожим на то, к которому привыкли окружающие. «Мадмуазель?» — прикоснулся он губами к шершавой от бесконечной стирки руке молодой санитарки. «Примите мою большую-большую благодарность!» Дундич нередко, уходя в разведку, надевал костюмы офицеров белой армии или мундиры интервентов. Тем более, что этого добра в то время в России было больше, чем достаточно. И не только потому, что немцы пришли на Украину и на Дон, а англичане хозяйничали на Кавказе. Некоторые страны посылали своих представителей от всевозможных организаций, от Красного Креста, от Комитета интернирования военнопленных, от Международной ассоциации юристов, экологов и так далее. Свободно шастая по России, эмиссары прежде всего помогали контрреволюции душить советы. Они передавали в штабы белых секретные сведения, деньги, способствовали переброске военных грузов под видом перевозки медикаментов, провианта для своих соотечественников, находящихся в плену. Дундич встречался с такими представителями и в Одессе, и здесь, под Царицыным. Там это был величественный, как старинный замок, майор королевской армии. Здесь изящный, словно балерун, молоденький капитан. Они представляли официальную миссию по наблюдению за эвакуацией военнопленных, французов, чехов, поляков, сербов. Поэтому беспрепятственно передвигались через линию фронта и могли пребывать где угодно и сколько угодно. Этим правом экстерриториальности теперь и решил воспользоваться Иван Антонович. Он неплохо владел французским и надеялся, что это очень выручит его, если он нарвется на белоказачий разъезд или пикет. Он предстанет перед ними капитаном французской миссии при штабе генерала Деникина. Документ у него подлинный. Капитана Жеро третьего дня задержали на передовой, где он имел неосторожность наносить на карту огневые точки полка. На допросе капитан не мог объяснить своего пристрастия к топографии, и его переправили в Царицын, в штаб фронт. «Будешь моим толмачом, — сказал Дундич ординарцу, — будешь говорить, что я ранен, и мне нужна срочная помощь». Шпитального обрядили в мундир унтер-офицера. Пока ехали до Белужинского, два раза их останавливали кордоны белых. Но, услышав нерусскую речь, и фамилии Деникина и Мамонтова пропускали дальше. В хуторе ординарец спросил у первого казака, где находится лазарет, и показал на перевязанную голову француза. Казак указал дом, над крыльцом которого развивался белый флаг с красным крестом. Заехав в переулок, Дундич сказал шпитальному, чтобы тот шел в лазарет, и объяснил фельдшерице, что его господину плохо и требуется перевязка на месте. Прошло несколько томительных минут, которые показались Дундичу часами, прежде чем он увидел невысокую светловолосую женщину, а за ней шпитального с большой медицинской сумкой. Дундич положил голову на гриву коня, искоса наблюдая за улицей. Когда фельдшерица подошла к всаднику, Он поприветствовал ее по-французски и сказал, что он так тяжело ранен, что без посторонней помощи не может сделать ни одного шага. Фельдшерица попросила шпитального помочь ей снять офицера с коня. Она доверчиво протянула руки к плечу Дундича, и в тот же миг он легко поднял ее в седло и сказал: «Я не капитан Жеро, мадам, я красный Дундич. Молим вас, доктор, ехать до нас». Лицо фельдшерицы побледнело, глаза закатились, и она беспомощно опустила руки. Дундич еще крепче прижал ее к себе и предупредил, что если она вздумает кричать, он убьет ее, а если согласится поехать с ним и сделать операцию нескольким красным бойцам, то будет отпущена целой и невредимой. Но фельдшерица не слышала слов, она была в обмороке. Вдвоем с ординарцем они перекинули ее через седло. Дундич снял с себя черную лохматую бурку и накрыл пленницу. Затем не спеша поехал к крайним хатам. «Швыче, товарищ Дундич, швыче!» Нетерпеливо ерзал в седле шпитальный. Он то и дело крутил головой, оглядываясь по сторонам. На каждого подозрительного встречного казака готов был израсходовать обойму. А Дундич как нарочно ехал медленно. В одной руке он держал повод, а в другой, спрятанный под бурку, гранату. В карауле белые, узнав офицера-иностранца, молча пропустили его, даже честь отдали. Проехав последний дозор, Дундич пришпорил коня, и тот быстро помчался к хутору, где стоял красный полк. В это время пленница пришла в себя и прям-таки потребовала снять с нее бурку. «Я же задохнусь!» — возмущалась она. «И вы привезете в лазарет не фельдшера, а труп!» Иван Антонович с готовностью исполнил требование. Усевшись впереди Дундича, фельдшерица оправила на груди передник и выпростала из-под косынки с крестиком две золотистые прядки. Помощь подоспела вовремя. Утром Дундич пришел в лазарет и совсем по-детски, виновато, попросил у Лиды прощения за вчерашнюю выходку. Волнуясь и от этого еще сильнее коверкая русские слова, Иван сказал: «Нам очень нужен добрый лекарь, как вы. Но слово чести мне дороже всего. Я обещал отпустить вас, лошади готовы». Но Лида отказалась возвратиться к мамонтовцам и попросила записать ее в Красную армию. «Как же так?» — с нескрываемым удивлением спросил Дундич. «Вы вдруг решили остаться у Буденного?» «Я раньше думала, что Дундич и его друзья действительно красные дьяволы», — озорно улыбнулась Лида. «А теперь вижу, что ошибалась. Вы не только храбрые, но и честные люди». Она лукаво посмотрела в веселые глаза Дундича и откровенно кокетливо закончила: «И вам надо было давно взять меня в плен».